«Я сдал им жилище на 99 лет», — ответил Тарас. «Но договор будет действовать и после окончания срока». Он почувствовал, что рядом с Рэбом Климродом стоит еще кто-то. Обернувшись, в нескольких метрах от него Тарас увидел Дэвида. И только тогда, что поделаешь, разрыдался по-настоящему. На следующий день после погребения, на котором они присутствовали только втроем, Рэб сказал, что хотел бы провести день-два в Красном доме. Свет, конечно, не имеет значения. Будем считать, что я навязываюсь. «Предупреждаю, что буду храпеть», — ответил Тарас. «Ведь не так, как ягуар у моих друзей. Да и усы у вас покороче». Дэвид Сетиньяс вернулся в Нью-Йорк. Оставшись одни, двое мужчин долго ходили вокруг дома. Несмотря на июнь, было очень свежо. Дождь еще не начался, но было очевидно, что польет через несколько минут. Рэб дрожал в белой хлопчатобумажной майке. «Холодно. Перемена климата, это пройдет. Или легкая лихорадка? Нас, Шаматари, лихорадка не берет». Но они вернулись в дом и даже развели огонь. Поговорили о Монтене, Стайроне, Бадзине, Найполе, о живописи и многих других вещах. Но Тарас, конечно, заметил, что Рэб затрагивал все темы, за исключением тех, что имели непосредственное отношение к нему самому. Даже слово «амазонка», казалось, стерлось из его памяти. Мадам Каванаф приехала в половине четвертого на своей машине и привезла свежие булочки. Приготовила им чай и сказала, что это безумие разводить огонь в такую хорошую, пусть и немного сырую погоду. В этот момент дождь лил, как из ведра, как в ее родной Ирландии. Она хотела остаться до обеда, но Рэб поблагодарил ее, сказав, что это не нужно, он сам обо всем позаботится. Ирландка уехала. «Вы позаботитесь об этом», — воскликнул Тарас. «Будто мне 100 лет». «Вам 75». Кабинет с алыми стенами освещал только дневной свет из окна и огонь. В полумраке худое лицо Рэба Климрода приобретало волнующие очертания. Он практически не изменился после Маутхаузена. «Таким и умрет», — Шерл часто говорила мне, «что это самый поразительный, самый отрешенный человек из всех, кто когда-либо ходил по земле. А может быть, это просто существо с другой планеты?» И он спросил громким голосом: «Как вы узнали, что она умерла, Рэб? От Джетро?» «Неважно. Но если вы действительно хотите знать, вы правы, это не имеет значения. Расскажите мне о книге, которую вы пишете. Расскажите мне об Амазонии. Я не для этого приехал. Я прекрасно знаю, почему вы приехали. И именно поэтому, в связи с этим, я хотел бы...» Улыбаясь, остановил его Рэб. Он поставил на стол чашку с чаем, встал, сходил куда-то за своей холщовой сумкой, достал из нее 3 или 4 бутылки. «Вы действительно собираетесь пить этот китайский чай?» «Я не пил водки больше 15 лет. А мне приходилось 2-3 раза в жизни». Они откупорили первую бутылку, и Рэб заговорил о себе, о далеком забытом прошлом. Сицилии, куда он приехал с Довом Лазарусом, который на его глазах убил 2 человек, Лангина и Дегроута. В этот же день он рассказал историю о том, как с маяка на мысе Малабата в Танжере Дов стрелял по пролетающим чайкам,